Вижу, что опыт общения с благородными дамами уже дает о себе знать. Да ну тебя, хихикнула она и шутливо хлопнула меня по плечу. Но ты все же подумай, если она тебе симпатизирует, то наш род от этого союза будет только в плюсе, большом и богатом плюсе. Я не ответил, только кивнул. Она права, но я не собираюсь жениться по расчету. Подобный союз, легкий путь, и его выгода очевидна, но мне это не нужно. Банально гордость не позволит, ведь охотники не ищут легких путей. Мы всего добиваемся сами, будь то победа над врагом или еще что-то. Дойдя до центра зала, Александр сделал жест рукой, и оркестр заиграл иную мелодию. Это был знак того, что к ним можно подходить, чем и занялись аристократы. Подходили, кланялись и приветствовали, желая долгих лет жизни и всего прочего. Традиции одним словом. «Пойдем, наша очередь», — потянула меня Маша. По мере нашего приближения к императорской семье народ стал оборачиваться и шептаться. Александр заметил нас, а уголки его губ приподнялись. Анна встала поближе к отцу, буквально пожирая меня глазами. Михаил все так же был похож на монолитную скалу, а Леонид скучал. Парню явно хотелось заняться чем-то другим, а не стоять здесь и здороваться со всеми. «Ваше императорское величество», следуя этикету, поклонился я, а следом и Маша. От такого жеста с моей стороны в глазах Александра появился смех. «Ну да, еще недавно мы с ним общались на «ты», а тут такой фортель. Ваше высочество». Пауза. Они явно ожидали от меня дальнейших слов, как от благородных, что уже подходили. Но я ограничился только приветствием. «Здравствуй, Дмитрий. Ты, как всегда, немногословен, важно, но с улыбкой», — ответил Александр, а затем посмотрел на мою спутницу. «Мария, прекрасно выглядишь». Щеки девушки от его комплимента покраснели. «Благодарю, Ваше Величество. Сегодня?» — невозмутимо спросил я, не вдаваясь в подробности. «Да», — кивнул Александр и бросил взгляд на старшего сына. «Все без изменений. Это радует. Значит, план работает, и коронацию Михаила не стали откладывать. Впрочем, будь иначе, Ихигин уже бы связался со мной, но лучше узнать всю информацию из первых уст». «Дмитрий Борисович», — взяла слово Анна, а улыбка ее отца мне что-то не понравилась. «Вы не откажете мне в танце, когда пройдет церемония награждения?» Вот теперь маска Михаила дрогнула, и тот хитро посмотрел на меня, а императрица обозначила едва заметный кивок. «Почту за честь, Ваше Высочество», — спокойно ответил я. «Тогда я буду ждать». Радостно улыбнулась она и шутливо добавила: «Надеюсь, вы не сбежите, если только здесь не появится блуждающий разлом, Ваше Высочество». Распрощавшись с императорской семьей, мы с Машей уступили очередь следующим и отошли подальше. Все же Александр решил зайти иначе, раз я отказался от его предложения о руке и сердце Анны напрямую, взяв деньги. Хитрозадый жук, еще и дочь подбил, а та и рада. Постепенно очередь благородных истаяла. Все выразили свои пожелания императорской семье, а затем началась главная часть этого вечера. Постучав ложкой по бокалу с шампанским, который сразу же передал слуге, Александр привлек к себе внимание. «Дамы и господа, каждый из вас прибыл на сегодняшний вечер не просто так», его голос был спокоен, но гремел в стенах зала. «Сегодня империя станет сильнее, сегодня в нее вольется молодая кровь, а на защиту граждан встанет человек, которого вы многие знаете или знакомы лично». Пока венценосный толкал речь, ко мне подошел слуга. «Дмитрий Борисович, прошу вас проследовать за мной». Я кивнул, а Маша отпустила мой локоть, чмокнула в щеку и прошептала: «Удачи». «Спасибо», — улыбнулся ей. Толпа аристократов расступилась, провожая меня взглядами, а Александр все продолжал говорить, пока из его уст не прозвучало: «Так поприветствуем же нового абсолюта Российской империи, Белова Дмитрия Борисовича». Толпа заголосила и захлопала в ладоши. Некоторые из благородных подняли бокалы с шампанским. Оказавшись перед императором, вновь поклонился, и тот вручил мне свиток в кожаном переплете. Документ, подтверждающий, что я абсолют, с печатью и подписью. Тоже традиция, ведь в этом мире существуют интернет и электронные документы, но да ладно. «Благодарю, Ваше Величество. Став абсолютом, ты стал не просто частью силы империи, но и частью ее души», — степенно произнес Александр. «Будь храбр, будь честен, будь мужествен». Он положил руку мне на плечо. «С этого дня ты — меч на страже наших граждан и щит, что будет оберегать их покой и дарить безопасность. Так подними же голову и расправь плечи, абсолют». Торжественная атмосфера проняла даже меня, как и слова Александра. Чего уж говорить о Маше, которую я увидел плачущей от радости, когда обернулся к толпе. Они молчали, смотрели на меня и молчали в ожидании слов. Я мог сейчас спуститься со ступенек, где находились троны императорской семьи, но стоял на месте, оглядывая каждого из них с высоты. Меч и щит людей, да, что ж, это Александр верно подметил. Мы, охотники, стоим на страже рода людского. Таково наше призвание, такова наша суть, таково наше служение кодексу. Я расправил плечи, взгляд стал собранным и жестким, а аура охватила весь зал, отчего люди замерли с самыми различными эмоциями на лицах. Кто-то из них был в страхе, другие в восхищении или шоке. Никто не остался безразличен. А затем мое тело вспыхнуло золотым пламенем, а в стенах зала прогремел голос, от которого дрожали опаснейшие чудовища, а легион обретал решимость и веру в победу. За человечество. Австралийский эпицентр. Городок Элис Спрингс. Смертельная тишина охватила некогда полной жизни Элис Спрингс. Уличные фонари освещали тротуары и дороги, но ни единой живой души не было на улицах этого городка. Он будто вымер, став городом-призраком, а все люди исчезли. Но это было не совсем так. Забреди в этот час турист, то заметил бы, что на дорогах брошенные машины, а на тротуарах и стенах различных магазинов и зданий – лужи крови. То же касалось и домов, в которых горел свет. Окна большинства из них были полностью в крови, будто внутри произошла бойня. Тихо, настолько тихо, что даже не слышен вой дворовых собак, которые частенько лаяли по ночам. Животные покинули это место в ужасе, спасая свои жизни, чего не смогли сделать люди. Лишь в одном месте звучали голоса. В церкви, что находилась на главной площади Элис Спрингс, ее белоснежные стены и железная изгородь внушали чувство защиты, а крупный крест, возвышающийся на крыше, – покой. Но сейчас эта церковь, куда приходили помолиться граждане городка, была похожа на укрепленный форт. Окна заколочены досками, а двери заперты, и возле них баррикады из скамеек и всего, что было под рукой. «Спаси и сохрани, Господи Боже!» – неустанно молился старый священник, на коленях стоя у алтаря. «Да не оставь нас на погибель, убереги наши души от дьявола! Спаси и сохрани, Господи Боже!» Его шепот давал надежду тем немногим людям, что укрылись здесь в поисках спасения. В основном это были дети и женщины, но присутствовали и мужчины со стариками. Каждый из них дрожал от страха, а плачущих детей пытались успокоить, чтобы те не кричали слишком сильно. Тьма пришла в Элис Спрингс. Тьма, голод которой поглотил его полностью, унеся с собой множество жизней. Святой Отец, подошел к священнику один из мужчин, вооруженный охотничьим ружьем. Мы связались с центром охотников. Они пришлют помощь. Спаси и сохрани, Господи Боже, не ответил старик в белоснежной рясе, крепко сцепив пальцы ладоней в замок. Лишь на тебя уповаю я, лишь ты спасение тела и душ наших. Покачав головой, мужчина махнул рукой на преподобного и занял свой пост. Те немногие из них, кто мог держать оружие, сразу же встали на защиту единственного уцелевшего оплота. Вера в то, что тьма сюда не проникнет, была их единственной надеждой. Кто, как не Бог, способен оградить от дьявола? Но либо их вера была не столь крепка, либо тьма оказалась слишком сильна, но стоило на короткий миг поверить во спасение, как за стенами церкви раздался скрежет, до того страшный, что он перепугал всех женщин, стариков и детей. Даже храбрые мужчины, вставшие на защиту слабых, ощутили неимоверный ужас. Тьма скреблась в это место. Ее когти царапали величественные стены церкви, оставляя глубокие борозды. За заколоченными окнами, в свете луны и фонарей церкви, мелькали силуэты. Десятки, а то и сотни теней, они проплывали вблизи окон, а вслед за ними звучали ужасающие утробные голодные звуки. А они здесь, в страхе проблеял тучный мужчина, а обрез в его руках задрожал, как осиновый лист. «Мы покойники, не поддавайтесь страху», — крикнул тот, что подходил к преподобному ранее. «Они не зайдут в священное место». Его слова добавили немного надежды в сердца людей, но эта надежда испарилась ровно в тот момент, когда за стенами зазвучал рев. Неистовый и полный голода, он пробирал до самых потаенных мест души каждого, кто нашел здесь свое спасение. Подойдя к одному из окон, вооруженный пожарным топором старик попытался посмотреть, что за ним происходит. Звук выбитого стекла и треск дерева прозвучал оглушительно. Тощая окровавленная рука, ранее принадлежавшая молодой девушке, пробила доски и попыталась схватить свою добычу. Лишь чудом старик успел отвести голову, спасаясь от острых черных когтей. Это стало началом. Твари, что ранее были людьми и жителями Элис Спрингс, взревели и начали прорываться внутрь. Заколоченные досками окна сдерживали их, но это ненадолго. Двери церкви содрогнулись, будто по ним ударили стенобитным тараном, отчего несколько скамеек с грохотом упали на пол. Люди закричали в страхе, сбиваясь в центре, подальше от стен. Женщины пытались закрыть кричащим и плачущим детям глаза, чтобы они не смотрели на весь тот ужас, пробирающийся в стены этого святого места. Рев за стенами становился все громче. Твари чувствовали добычу, чувствовали, как люди боятся, как бежит кровь по их венам, качаемая сердцем. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое», будто в бреду молился священник, цепляясь за веру во спасение и не обращая внимания на рев и крики. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Он настолько погрузился в себя, что не слышал, как твари за его спиной прорвались и начали убивать людей. Их когти рвали тела, их клыки впивались в кожу, несмотря на мольбы о пощаде и попытках бежать. Крови было столь много, что она забрызгала абсолютно все. Все стены, потолок и пол. Она стекала по подсвечникам и витражам, на которых были отражены священные сюжеты. Бывшие люди, темные твари, они не видели различий между детьми и стариками, или мужчиной и женщиной. Для них все они были лишь пищей, добычей, которую требовалось поймать и вкусить ее горячую кровь. Но преподобного они не тронули. Собравшись рядом с ним полукругом, они скалили клыки, ревели и дергались, подобно зверям. От бывших мужчин и женщин не осталось ничего. Их одежды были испачканы в грязи и потрохах жертв, а кровь покрыла лица маской. Даже их глаза, в которых ранее был разум, сейчас источали лишь багровое сияние и вечный голод. Неожиданно твари отхлынули от священника. Словно вода, они расступались, образуя коридор. В едином порыве они перестали реветь и опустились на колени, а их ужасающие лица выражали бесконечное раболепие и желание служить. Они ждали, ждали, пока в стены этой церкви войдет тот, кто стал их господином, их владыкой, их истинным богом. И он не заставил себя долго ждать. Глухой звук шагов эхом прозвучал в тишине, а окровавленный деревянный пол заскрипел. По мере его приближения к преподобному тухли еще горящие свечи, а свет исчезал, уступая место тьме. Рыцарь в черных доспехах вытянул руку и, не останавливаясь, коснулся лица подавшейся вперед девушки. Остальные твари от подобного начали скалить клыки от зависти, а девушка, в которой можно было узнать бывшую охотницу Элизабет, томно задышала, чувствуя прикосновение своего бога. Неописуемая радость охватила ее мертвое сердце, а из глаз полились слезы благодарности. Пусть это было лишь мимолетное касание, едва ощутимое, но этого хватило, чтобы ее душа затрепетала. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Слова молитвы срывались с побелевших губ священника. Он крепко зажмурил глаза, дрожал всем телом и боялся. Боялся посмотреть за спину и увидеть того, кто стоит позади него. «Твой Бог покинул тебя, человек», — проскрежетал рыцарь, возвышаясь над сжавшимся священником. «Он слаб и ничтожен, неспособный защитить свою паству и оставивший ее умирать. Разве достоин этот Бог поклонения?» Священник не ответил. Вместо этого он до хруста сжал пальцы в замок. Да так сильно, что деревянные четки с изображением божества впились в его кожу до боли. «И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Твоя вера похвальна, а в сердце чистота». Тяжелая латная перчатка легла на плечо преподобного, заставив его вздрогнуть. «Но вера и мольбы не спасут», — вкрадчивый шепот прозвучал рядом с его ухом. «Тьма поглотит этот мир, даровав свое благословение». Преподобный затих. Слова молитвы более не звучали из его уст, а кристально чистые серые глаза распахнулись. Медленно, будто на его плечи давила неимоверная ноша, он поднялся с колен и обернулся, чтобы в следующий миг увидеть лик чудовища. «Делай, что должно, исчадие ада», — спокойно сказал преподобный, смотря прямо в красные глаза того, кого можно было бы ошибочно принять за человека. «Я умру, но моя душа отправится к моему Богу». Рыцарь улыбнулся, но не как хищник, каким он являлся, а будто мудрец, который увидел перед собой несмышленого ребенка, сказавшего глупость. «Жаль, что ты стар, человек», — размеренно, как подобает истинному аристократу, заговорил рыцарь. «Твоя вера достойна восхищения. Ты стал бы идеальным жрецом. Лишь на короткий миг, но во взгляде этого существа промелькнуло огорчение, будто он действительно сожалел, что преподобный столь старый не сможет выдержать обращение. «Но я дам тебе возможность встретиться со своим Богом, как ты и желаешь», — продолжил он. «Исполню твою волю в знак своего уважения». Неведомая сила оторвала священника от пола. Она сжимала его тело подобно тискам, дробя кости и разрывая кожу. Кровь окрасила белоснежную рясу в бордовые тона, а затем эта же сила медленно растянула руки преподобного в стороны, поднеся его к возвышающемуся у алтаря кресту. Твари утробно заревели от запаха крови, начав дергаться и желая растерзать человека, но не сделали и шага без приказа владыки. Четыре окровавленных гвоздя, что ранее держали заколоченные доски, со скоростью пули пробили ладони и стопы священника, распяв его на кресте. Неимоверная боль пронзила сознание и тело преподобного, но он не издал ни единого крика. Лишь очередная молитва срывалась с его окровавленных губ. Рыцарь вытянул в его сторону руку, наблюдая за мученическими страданиями, а затем сжал кулак. Тело преподобного вздрогнуло, молитва прервалась. Его голова упала на грудь, а изо рта закапала кровь, падая на алтарь. «Надеюсь, ты встретишь своего Бога», — тихо произнес рыцарь. «Бога, что недостоин твоей веры». Глава 8. А неплохо они все организовали. Крутя головой по сторонам и заинтересованно рассматривая аренный комплекс, где будет проходить турнир школ, Снежинка улыбалась. Рядом с ней стояли взволнованная Лилит и беспокойная Маша, что прибыли вместе со мной на отборочный этап. Вериса права, организаторы постарались на славу. Аренный комплекс ЦУ, где, собственно, было решено провести школьный турнир, вмещал в себя немало народу. Множество спортивных залов, различных помещений для кружков и секций. Каждый студент мог найти для себя здесь занятия вне обязательных пар. Сама арена представляла собой большую овальную площадь с каменным покрытием. За ее барьерами располагались трибуны для зрителей, а на втором ярусе – остекленные VIP-ложи. Глобальное мероприятие затрагивало много школ, не только царицынских, ближайших регионов или столичные. Здесь собрались и множество других, а участие мог принять почти каждый. Народа предостаточно, и по логике организаторы должны были составить такую турнирную сетку, чтобы мероприятие не заняло слишком уж дофига времени. Впрочем, после отборочных половина желающих сразу же отсеется, а вторая пойдет дальше. Пока девочки общались между собой, повернул голову и посмотрел на семейство Световых и Вильяминовых, с которыми беседовали мой дед и Ефрем. Каким боком там оказался Вильяминов? Загадка, но этот клещ пролез и уже присел на уши моему деду. Переведя взгляд, пробежался им по людям. Здесь собрались и благородные, и простолюдины, приведшие своих детей для участия. Они давали наставления, подбадривали их и желали удачи. Царила боевая атмосфера, что очень подходило текущему мероприятию. Почувствовав знакомый запах, обернулся и увидел вошедшего в большой зал Тимофея. Парень тяжело дышал и будто бежал, а его вид немного испугал попавшихся ему по дороге девушку и девочку, ровесницу Ярика. Смахнув со лба пот, Неврозов выдохнул, расправил плечи и поправил серый деловой костюм, начав кого-то выискивать глазами. И понятно кого, ведь я знал, что он прибудет с минуты на минуту. Успел поздороваться с его родителями при встрече, узнав о них, что Тимофей задерживается. Найдя искомое, парень улыбнулся и быстрым шагом направился в мою сторону, поднимая руку вверх. «Дима, привет!» «И тебе привет, Тимофей!» — хмыкнул я, оценив его внешний вид. «Быстро бежал? Очень!» — посмеялся он, а затем переместил взгляд на моих спутниц и галантно поклонился. «Здравствуйте, благородные дамы! Ваша красота столь прекрасна, что затмевает каждую женщину в этом зале, ослепляя мой взор. Ох, как стелит! И где только научился! Хотя я знаю где! Раз Тимофей очень частый гость в нашем поместье, то не единожды встречался с заебосом, а тот и рад поделиться своей великой мудростью с неопытным смертным. Вон, как выдал, девчата аж покраснели. Вот, Дима, видишь, как надо комплименты делать, важно заметила Снежинка, подняв указательный палец. Не то, что ты. Благодарю, Тимофей, улыбнулась Лилит, стрельнув в меня хитрым взглядом. Кое-кому, и правда, нужно поучиться. Маша ничего не сказала, только вздохнула и погладила меня по плечу. «Я не понял, это что, бунт? Хорош уже, а то еще женщин моих уведешь», — хохотнул я, а парень осклабился. «Надо бы поговорить с заебосом, а то он плохо на тебя влияет. Мастер-заебос, образец порядочности, мужественности и истинного облика аристократии, как по учебнику выдал Неврозов, отчего мы все немного офигели. А увидев наши вытянувшиеся лица, он засмеялся. Это была шутка. Радует, что шутка, а то я уже подумал, что демон промыл ему мозги. «Ярик уже в раздевалке?» – спросил Тимофей, с прищуром высматривая в толпе своего соперника по тренировкам. «Да, он готовится», – кивнул я. А Гаррис и Атар решили, что ему нужно собраться, а не тратить время на разговоры. «И то верно», – цыкнул он. «Наставники правильно сделали. Наставники. В какой-то мере так и есть, если говорить о Тимофее. Удивительно, но он завоевал у Агариса возможность обучаться и тренироваться вместе с Яриком. Атар изначально не был против и помогает парню, но именно генерал в этой команде главный, и он дал свое разрешение. Воистину, упертость Тимофея смогла уломать даже древнего демона с дерьмовым характером. Мне остается только порадоваться, что он так вырос над собой. От зажатого мальчишки мало что осталось, а на смену пришли жесткость и мужество. Как, кстати, прошел прием во дворце? С улыбкой спросил он. Видел твое награждение. Эффектно выступил, ничего не скажешь. Парень поднял сжатый кулак и воинственно произнес, явно пародируя меня, за человечество. На его фортель девочки перестали переговариваться и посмеялись. Актерская игра, 10 баллов, но подача подкачала, ухмыльнулся я. Ничего, научусь, махнул он рукой. Ну а на деле, как там было, и как твое награждение превратилось в новость о коронации его высочества Михаила? На деле, рассказывать особо нечего, раз он посмотрел все эти видео с приема, но раз он просит, то мне не жалко. Хотя его больше интересовало именно награждение и как к нему все подвели, затем поговорили о Михаиле, отчего парень фонтанировал эмоциями. И я могу его понять. Та новость произвела фурор. Надо было видеть рожи благородных, когда Александр начал толкать речь и подвел все к своему сыну. Сеть буквально разорвала, на форумах, где обсуждали новости, творился хаос, а империю неслабо потрясло. В хорошем смысле потрясло. Да уж, протянул он, пригладил пятерней непослушные волосы, а затем с ухмылкой спросил, а принцесса, как тебе танец с ней? Танец как танец, ничего особенного, спокойно пожал плечами. Тимофей посмотрел на меня странным взглядом, будто пытаясь понять, шучу я или нет. Знаешь, Дим, любой бы на твоем месте прыгал от радости, если бы его пригласила на танец сама принцесса, а ты стоишь и тебе будто пофигу. А что ты хочешь услышать? Восторженность, удивление, хоть какие-то эмоции, всплеснул он руками. Кстати, хорошо танцуешь, я так не умею, хотя меня и обучали. Ага, спасибо, улыбнулся я. На отдыхе с девочками в клубе мои танцы оставляли желать лучшего, ведь движений я не знал и как дрыгаться тоже. Но вот на приеме во дворце, где требуется совсем иное, я не оплошал. Сказался опыт подобных мероприятий из прошлой жизни, когда приходилось танцевать с принцессами и императрицами. Поэтому я и не ликую от танца с Анной. Проходил уже через подобное и не раз. Вскоре один из сотрудников организаторов турнира пригласил всех рассесться по своим местам, а участников пройти в специальные раздевалки. Каждый из них заранее знал номер своего шкафчика и помещения, где оставит вещи и будет ждать дальнейших указаний. Мне, как абсолюту, выделили отдельную VIP-ложу, куда мы все и пошли. И не только моя семья с Тимофеем, но и Световы с Неврозовыми и Вильяминовыми. Тот как вцепился в деда, так и не отпускал. Но пусть так, дед в плане политики гораздо лучше подойдет для разговора с Вильяминовым. Главное, что меня не достает и ладно. Внутри VIP-ложи нас ждали нанятые сотрудники, пригласившие усесться на диваны и спрашивающие, какие напитки подать. На баре у левой стены чего только не было, алкоголь и напитки на любой вкус. Девочки сразу взяли себе бутылку вина, к ним вскоре присоединилась мать Тимофея и женщина из рода Световых, жена главы рода и старшая дочь, которая то и дело бросала на Тимофея взгляд. Фигуристая блондинка, весьма симпатичная, с аккуратными чертами лица, пухлыми губами и кристально чистыми голубыми глазами. В ней угадывались черты отца, который сейчас общался с моим дедом, но больше ей досталось от матери. Ранее я с ней и женой Светова знаком не был, но по короткому общению. Хорошая девушка, приятная и умная. Екатерина, с тебя глаз не спускает, приподнял я уголки губ, стоя возле укрепленного стекла и смотря на арену. О ком речь, Неврозов понял сразу, да и, судя по всему, он знаком с ней. Вон как взгляд скосил и немного покраснел. Она хорошая, и только, хмыкнул я. С Лилит, Машей и Вересой ты был более многословен. Ну, они-то твои женщины, да и общаемся мы часто, как приезжаю к вам, смущенно пробормотал Тимофей, как делал раньше, когда начинал немного плыть. А Катя, ну, она другая, она тебе нравится? Спросил я в лоб, чем вогнал парня в еще большую краску. Вижу, что нравится. Хочешь, я переговорю с Валерием Александровичем? Да не нужно, натянуто улыбнулся он. Отец с ним уже ведет переговоры и, возможно, ну, я понял, похлопал его по плечу. Рад за тебя. Спасибо, Дим, облегченно выдохнул он и явно был рад, что я не стал продолжать эту тему. Святов даст добро, я в этом уверен. Не только потому, что союз с Неврозовыми укрепит его род, но и из-за дружбы со мной. Каждый заинтересованный уже знает, что мы с Тимофеем не чужие друг другу люди, и по оговоркам его отца к ним все чаще стали поступать различные предложения о встречах и переговорах или заказах каких-то услуг, что могли предоставить Неврозовы. Статус Абсолюта дает плюсы не только самому Абсолюту, но и тем, кто с ним дружен. Да что тут говорить, даже Алихановы, с которыми у них были натянутые отношения, резко решили пойти на переговоры и уже нашли точки соприкосновения для урегулирования старых конфликтов. Лилит ранее просила меня подсобить в этом вопросе, о чем узнала мимоходом от Тимофея. Мол, он твой друг и надо помощь. Что ж, Алихановы были на приеме во дворце, и я с ними переговорил, вспомнив о Неврозовых. Самое забавное в этом то, что Лилит поговорила со мной не просто так. В тот момент, когда Тимофей поведал об Алихановых, рядом находился Агарис. И раз демон признал парня своим учеником, то сказал, что если те начнут мутить воду, он зайдет к ним на чай. Тимофей расценил это как шутку и посмеялся. А вот демоница знала своего родственника, переполошилась и сразу побежала ко мне. Витая в подобных мыслях, я не забывал попутно вести беседу с Тимофеем. Одно сознание вновь обрабатывало разную информацию, а второе осуществляло разговор. Полезный навык, особенно, когда приходилось командовать легионом в сражениях. В это же время народ рассаживался на трибунах. Людей было столько, что они создавали своими голосами целую какофонию звуков, накрывших всю арену. Вип-ложа частично изолирована, но даже через его стены пробивались крики и громкий ор. «Ты, кстати, сколько поставил на Ярика?» – заинтересованно спросил Тимофей. «Много», – хмыкнул я. «А ты, все свои сбережения?» С улыбкой ответил он. Отец тоже вложился. Сказал, что раз Дмитрий не проигрывает, то его воспитанник точно выиграет турнир. Приятно, однако. Неврозов вполне мог засомневаться, но не сделал этого, поверив. А доверие во все времена дорого стоило. Особенно, если оно приносит выигрыш со ставок. А то, что такие будут, все узнали заранее. Тотализатор организовала императорская канцелярия, которая, собственно, и вела весь этот турнир с подачи Венценосного. Без его участия такой масштаб невозможен в принципе. Когда народ занял свои места, на арену вышел высокий мужчина в темном деловом костюме с зализанными назад черными волосами. С улыбкой он поднес микрофон к губам и заговорил. «Дамы и господа, приветствую всех вас на открытии всеобщего императорского межшкольного турнира». Трибуны заголосили, некоторые люди повставали со своих мест и захлопали в ладоши, а ведущий улыбнулся еще шире. Как вам известно, сегодня состоится отборочная часть, где участники проявят себя в сражениях один на один. Каждый из них готовился к этому знаменательному событию и желает показать себя. Но не только в этом причина их участия. Наш государь благороден и щедр. Его волей, победитель турнира будет награжден тем, за что стоит рвать жилы, стоит бороться и дойти до конца. Вы спросите, что это за награда? Народ вновь заголосил. Хотя и знал, о чем речь, это не было тайной. «Желание, желание, желание», – орали они. «Именно так», – проревел ведущий. «Победитель будет иметь право обратиться к его величеству императору с просьбой. Щедро, ничего не скажешь. Это выгодно не только слабым и нищим родам, которые хотят поправить свое положение, но и тем, кто занимает первые списки сильнейших. Разумеется, Александр выполнит желание в рамках разумного, но его возможности огромны. Хочешь какой-нибудь артефакт? Вот, держи, не поранься. Желаешь денег? Что ж, вот тебе чек, иди обналичь. Нужна земля? Хорошо, так и быть. С последним вариантом, конечно, не все так гладко. Тут нужно конкретизировать, а то дадут земли где-нибудь в жопе империи, нахер они нужны? В общем, за приз стоит побороться и ребята будут стараться. Особенно простолюдины, для которых это турнир, огромный шанс. Если они проявят себя, то их вполне могут взять в гвардию, или принять в рот не только из-за желания, а из-за личной силы. Знатно подогрев публику, ведущий удалился, и на арену вышли первые названные участники. Фамилии тех, кто вышел, должны были быть выведены на 4 больших табло, висящих под потолком арены, но те отключены. Разумно, ведь сейчас отборочный этап и участников слишком много. Это потом турнирную сетку составит из тех, кто прошел дальше и покажут в следующих этапах. Сделав глоток виски, который нам с Тимофеем предложил молодой парень в белой униформе работника, я внимательно посмотрел на первую пару бойцов. Турнир изначально сделали так, чтобы ученики школ разных классов могли принять участие. На первых порах семиклассника не выпустят против девятиклассника по одной простой причине – разница в опыте и силе. Благородные воспитывают и тренируют своих отпрысков с детства, а потому эти 2 года могут составить ощутимую разницу. Участников сразу же раздробили на 8, 9, 10 и 11 классы. 4 группы, где каждый будет сражаться против своего одногодки. Это касается и отборочного этапа. Как же в таком случае определить победителя? Все просто, лучшие из всех групп сойдутся против друг друга в финальной части. Как я уже сказал, разница в опыте и силе может быть радикальной, но бывают и исключения. Жестоко, не спорю, но таков путь силы. Тем более, что все может изменить случай. Участники, а именно, миниатюрная розоволосая девочка с кукольным лицом и мальчишка, который в своем мелком возрасте был похож на какого-то панка, вышли на арену. Соперники подошли к седому старику в белоснежном халате на восточный манер. Да он выше и больше нее раза в 2, нахмурился Тимофей. Ты посмотри, она ему даже до груди не достает своим ростом. Какая разница? Пожал я плечами. Сейчас они оба участники и пришли сражаться. Делать послабление на пол и внешность никто не будет. Я это понимаю, вздохнул он. Но она такая миниатюрная на его фоне. Даже и не скажешь, что старшеклассница. Тут он прав, вот только Тимофей не все видит. В отличие от своего оппонента, девчушка вышла на бой не с двуручным мечом, а с рапирой. Редкое оружие, идеально подходящее дуэлянту. Легкое, колющее. Эффективно против незащищенных или легко защищенных противников. Обладает высокой точностью и скоростью, а изогнутая гарда защищает руку от возможных повреждений и позволяет отклонить клинок противника. Подобное оружие в основном используют в паре с кинжалом или баклером. Это нужно, чтобы компенсировать минусы рапиры, недостаточную режущую силу и относительно низкую маневренность на близком расстоянии. Но девушка вышла на бой без вспомогательного оружия, что весьма занятно. На моей памяти встречались дуэлянты, что так делали, но те были профи. Первоклассные бойцы, которые прошли не одно сражение за жизнь, как свою, так и нанимателя для защиты чести. Выслушав правила, бойцы разошлись, и если парень мне был не интересен, то вот девчушка, напротив. Плавная, даже скользящая походка, выверенные движения, полная расслабленность и в то же время собранность. Она выиграет. Неврозов подавился вискарем и уставился на меня широко распахнутыми глазами. КГХМ, почему ты так думаешь? Чутье, пожал плечами. ХМ, протянул он и заинтересованно стал смотреть на розоволосую. А я почему-то был уверен, что именно парень победит. Заняв свои места, бойцы дождались, пока арену накроет артефактный купол, защищающий зрителей, а затем начался отсчет на небольших табло, что висели ниже 4 выключенных. Раздался пронзительный писк, и бой начался. Лысый панк не стал медлить, сразу же с криком побежав в атаку. Меч он заранее поднял на головой, будто намеревался разрубить своего противника на 2 части. Его соперница не торопилась. Она вытянула руку и выпустила с ладони несколько ледяных шипов, стремительно полетевших в парня и разбившихся об его вспыхнувший энергетический доспех. Кивнув каким-то своим мыслям, девчушка постучала правым носком стопы по каменному полу арены. Позади ее ноги возник лед, создав небольшую опору, как для бегунов на стадионах. Затем она уперла стопу в него, согнула левую ногу в колени и наклонила корпус горизонтально полу, попутно отведя согнутую руку с рапирой немного в сторону. Ее противник за это время успел преодолеть половину арены, продолжая орать. Но вот на лице девчушки появилась легкая улыбка, а затем его крик потонул в громком хлопке и скрежете льда. За долю мгновения розоволосая превратилась в стремительный росчерк, набрав высокую скорость и создав порыв ветра, после чего резко выпрямила руку с рапирой, целясь точно в цель. Лысый панк понял, что попал, но ударил на упреждение. Его меч опускался туда, где должна была оказаться соперница, но вместо нее пробил каменный пол арены. Сама же девушка будто обтекла оружие оппонента, уйдя с траектории, оказавшись с правого бока парня. Вряд ли большая часть зрителей заметила, как она это сделала, разогнавшись до таких скоростей. Но я видел. Она сменила курс с помощью еще одного небольшого выступа льда, оттолкнувшись от него и уйдя в сторону. Результат – лезвие рапиры пробило энергетический доспех парня, а ее острие коснулось его шеи. Воцарилась тишина, а затем трибуны взорвались криками и аплодисментами. Невероятно, дамы и господа, отборочная часть турнира только началась и уже такой бой. Поздравим же баронессу Суворову Светлану Аркадьевну с победой. Так она Суворова, то-то черты лица чем-то знакомы. Похоже, внучка того старика и одаренного вне категории, которого я встретил во дворце перед спаррингом с императором. По ее ледяным кольям вначале я подумал, что она стихийница и будет бить на расстоянии, а тут Тимофей был впечатлен победой девушки. Ближний бой, ничего удивительного, спокойно сказал я. В бою стихийник может остаться без энергии, поэтому они обязаны быть способными защитить себя. Но согласен, она хороша. Пожав друг другу руки, соперники разошлись и спустились с арены, уступив место следующим. Но если первый бой был интересен, то остальные... Нет, дети показывали все, что могут, и я рад за них, но к чему все эти лишние пируэты и танцы с бубном? Оружие в их руках было будто нелепым аксессуаром, что вызывало во мне скуку и даже некоторую грусть. В других мирах, среди благородных, тоже такое встречалось. Красивый бой, словно танец, но в сражении эти знания нихера не помогут. Зачем делать два лишних движения, чтобы ранить врага, если можно сделать одно и прикончить его? Участники сменяли друг друга, ведущий то и дело называл новые фамилии. И вот прозвучала та, которую все собравшиеся в этой ложе ждали. На арену выходит, сделал паузу мужик, виконт Митусов Алексей Георгиевич и виконт Белов Ярослав Михайлович. Поприветствуем же наших бойцов. После прошедших боев у народа ни на грамм не убавилось энергии, и тот радостно закричал, подбадривая ребят. Соперник Ярика поднялся на арену первым. Длинноволосый блондин примерно его роста, для своего возраста довольно широкий в плечах. Одноручный меч и щит он держал крепко и уверенно. Он широко улыбнулся и поднял свое оружие, с улыбкой смотря на трибуны. Зрители ответили ему еще большим гвалтом. «Не нравится он мне», — фыркнул Тимофей. «Похож на напыщенного павлина. В чем-то он прав. Парень, и правда, выражал своим лицом одно лишь высокомерие. Дорогой, что-то Ярослава не видно. Подошла к нам Лилит, обеспокоенно смотря туда, где должен был появиться мальчишка. Прошло секунд 20, а его нет». Ведущий закрутил головой, не особо понимая, что делать дальше, да и зрители тоже заозирались. «КГХМ», — заговорил ведущий, прокашлившись. «Похоже, что второй участок». Но он затих, когда из тени небольшой овальной арки коридор арены быстрым шагом вышел Ярик. Скорее, даже не вышел, а вылетел, будучи похожим на взъерошенного воробья. Раздражение на его лице было видно невооруженным взглядом, а причина его – деревянный меч, офигел Тимофей, а Лилит вздохнула и покачала головой. «Он будет сражаться тренировочным мечом», – я хмыкнул. «Даже гадать не нужно, чья это была идея», – а демоница эти мысли подтвердила. «Ну, дедушка». Шустро забежав по ступенькам на арену, Ярик быстрым шагом приблизился к судье и немигающим взглядом уставился на своего соперника. Блондин его состояние расценил по-своему и улыбнулся еще шире, а когда судья закончил объяснять правила, что-то сказал Ярику. По губам не прочитать, но после его слов мальчишка повел плечом. Характерный жест, который он делал всегда, когда начинал злиться. «Надеюсь, он не пострадает», — взяла Лилит меня за руку и сжала. «Если и пострадает, то на турнире присутствуют целители, но что-то я сомневаюсь, что Ярику они понадобятся, скорее уж его сопернику». «Ну все», — хмыкнул Тимофей, озвучив мои мысли. «Хана этому блондинчику». Ярик злился. Ярик был раздражен. Ярик был в бешенстве. Мало того, что наставник Агарис сожрал ему весь мозг, нравоучая и наставляя на бой, так еще и забрал Ламансу. Забрал его меч, подаренный Димой, и дал какую-то кривую палку, которую и тренировочным мечом назвать сложно. «Ты выйдешь на бой так или не выйдешь вообще, таково мое слово и решение, как твоего учителя». Именно это сказал наставник, чем взбесил юное дарование, судьба которого стать охотником. Он должен одержать победу с дерьмом в руках, а не сталью. Нет, Ярик понимал, что это очередной урок. Наставники, что Атар, что Агарис, никогда и ничего не делали просто так. Каждое их слово, каждое действие и решение – урок для него. И участие в турнире с деревянной палкой – очередной из них. Но как же обидно, до злости обидно, что он вынужден находиться в таких условиях, а его соперники в гораздо лучших. У них-то оружие не забрали, чтоб его. И ведь нельзя проиграть, нельзя допустить даже шанса поражения, ведь на кону стоит имя рода. Для него, как для бывшего простолюдина, обретшего новый дом, это было важно. Победа ради Димы, победа ради дедушки и Кристины, победа ради всех, кто стал ему семьей и близкими людьми. Он не может посрамить их, не может проиграть и упасть лицом в грязь. Слишком многие сейчас смотрят на их род. Их взоры обращены на Беловых не только из-за Димы, ставшего абсолютом, но и из-за быстрого возвышения. Ярик не был дураком и многое узнал, как про прошедшую войну, в которой уничтожили почти весь род Беловых, так и про быстрый рост благодаря Диме. За ними наблюдают, к ним присматриваются. И сейчас, когда Ярик стал частью рода, эти взгляды обращены и на него. «Ты справишься, Ярослав», – спокойно сказал Атар, сжав плечо мальчишки. «Отпусти лишние мысли, выйди на арену и не забывай, чему тебя научили». «Да, наставник», – кивнул Ярик, поджав губы. Помотав головой, мальчишка отбросил мысли о прошедшем разговоре с Атаром и посмотрел на своего соперника. В этой новой жизни, какой он ее считал после того, как Дима забрал его из прошлой, Ярик не любил три вещи. Когда наставник Агарис запрещал ему встречаться с Мирославой из-за тренировок, когда на ужин подавали брокколи, и когда кто-то оскорблял его новую семью, а его соперник сделал именно последнее. Не открыто, нет, но он произнес те слова, за которые нет прощения. «Грязь, принятая в рот, останется грязью навсегда», мерзко улыбался он тогда, когда закончился перечень правил, а судья отошел. Впрочем, чего еще ожидать от третьесортного рода? Даже удивительно, что ваш глава стал абсолютом. Наверное, прятался за спинами охотников, пока те выполняли грязную работу за него. Ярик и сам понимал, что даже став частью новой семьи, клеймо простолюдина будет с ним навсегда. От него не отмоешься, как бы ни хотелось. Это даже сказывалось на их общении с Мирославой, которой запрещали с ним видеться. Она долго не говорила, в чем причина, а затем Ярик узнал. Нет, он не злился на родителей той, кто стала близка его сердцу. Он все понимал. Такова жизнь, таковы правила этого мира. И, возможно, он бы опустил руки, если бы наставник Агарис при рассказе об этой ситуации не засмеялся. «Парень, будь ты хоть трижды простолюдином, это не важно. Запомни навсегда, в мире сильных правит только сила. Обретешь ее, и родителям твоей ненаглядной будет плевать, кто ты и откуда. А теперь 10 000 ударов, чтобы мысли о всяком дерьме твою голову не забивали. Что встал, как вкопанный, стойку принять. Вертикальная позиция. Вот, другое дело». Легкая улыбка появилась на губах мальчишки, а затем он бросил взгляд на табло, на котором уже начался отсчет, и посмотрел на соперника. «Наставник прав. В мире сильных правит только сила. Именно она сокрушает любые правила, дает возможность обрести то, что недоступно многим». Прикрыв глаза, Ярик пытался успокоить злость в разуме и унять стучащее сердце. Он знал, что его порывы, слабость, которой может воспользоваться стоящий на другом конце арены враг. Именно враг, а не соперник. Оскорби тот Ярика, то он не стал бы считать этого блондина врагом, но после слов о роде, после слов о его семье, что-то внутри мальчишки вскипело. Тот самый океан, который он видел во снах, начинал бурлить подобно магме вулкана, а вслед за этим приходила ярость, которую, как бы ни старались его наставники, было очень и очень тяжело подавить. Раздался громкий сигнал о начале боя, Ярик до побелевших костяшек сжал палку, ставшую его оружием, и распахнул глаза. Глаза, что вспыхнули красным и яростным пламенем души. «Мирослава, успокойся и хватит ерзать». Отмахнувшись от слов мамы, девушка во все глаза смотрела туда, откуда должен появиться Ярослав. С замиранием сердца она ожидала его бой, беспокоясь и надеясь, что он не сильно пострадает. А вдруг его соперник окажется сильнее и покалечит или убьет? Такое случалось на турнирах, а целители не всегда успевали помочь раненому. Случайность, непреднамеренный удар. От такого никто не застрахован, а при регистрации это сразу же доносится до желающего участвовать. Толпы людей внизу бесновалась, ожидая зрелищ, но их крики только еще больше добавляли беспокойства Мирославе. Будь ее воля, и она бы вступила в сражение вместе с ним, особенно против такого врага. Этот блондин был похож на важного павлина, но выглядел угрожающе. Своей улыбкой он будто выражал превосходство, не боясь принять вызов, чем заслуживал внимание публики. «Что-то мальчишка задерживается», — нахмурился глава рода Измайловых и пригубил вино. «Неужто сбежал? Ярик бы никогда не сбежал», — твердо произнесла Мирослава, гневно посмотрев на отца. «Но что-то его нет, а соперник уже вышел», — пожал тот плечами. «Он не трус». Ксения, ее мать, вздохнула и погладила дочь по спине. «Мы верим тебе, солнце. Успокойся, пожалуйста, и не кричи». Надув щеки, Мира бросила еще один взгляд на отца и скрестила руки на груди, всем своим видом выражая, что лучше ее не трогать. Впрочем, долго она так не просидела и, стоило из тени полукруглой арки появиться Ярославу, как она улыбнулась, а затем резко удивилась. «Палка, серьезно?» — криво хмыкнул Измайлов. Дмитрий забыл дать ему меч, появление Ярослава с таким оружием вызвало закономерную реакцию. Кто-то засмеялся, другие были в недоумении. Как вообще можно прийти на турнир с палкой, которую и тренировочным мечом назвать можно с натяжкой? Мира не сомневалась в победе своего избранника, но ее беспокойство усилилось в разы. Как он будет сражаться вот этим? Да эта палка сломается от одного удара об щит. Но другого оружия у Ярослава не было, и вместе с ним он выслушал правила, а затем занял свое место на краю арены. Это не турнир, а шоу какое-то. И зачем этот мальчик вышел на арену? Его же покалечит. Может, он сразу сдастся? Обидные слова, сказанные благородными в вип-ложе, задели Мирославу. Она крепко сжала кулаки и хотела уже сказать этим господам все, что о них думает, но сдержалась. То, что доступно мужчинам, недоступно леди. Да и мама уже приготовилась остановить ее, зная характер дочери, которой каждый день прививала воспитание. Сейчас их рты может заткнуть только Ярослав, а ей остается болеть за него всей душой. Каждая секунда на табло отсчета все сильнее вызывала у нее напряжение, как и то, что Ярик стоял с закрытыми глазами. Он будто уснул, чем вызвал очередные обидные слова из поганых ртов аристократов поблизости. Но вот прозвучал сигнал о начале боя, и Ярослав открыл их, медленно двинувшись вперед. Его соперник мерзко улыбнулся, поднял щит и вытянул в сторону мальчишки одноручный меч, сорвавшись на бег. С каждым шагом он становился все быстрее, превращаясь в натуральный таран, способный перемолоть тело каждого, кто попадется на пути. Почему он не использует дар, или не пытается уйти с траектории, недоумевал глава рода Измайловых. Возможно, он ждет, вторила ему жена, с интересом наблюдая за мальчишкой. Хочет, чтобы тот приблизился сам, думаешь, у его дара малый радиус, все может быть, пожала женщина плечами. Мы же не знаем, какой у него дар, и это правда. Когда чета Измайловых узнала о связях дочери с бывшим простолюдином, то выискивали о нем всю информацию. Парню уже 13, а он ни разу не проходил подтверждение ранга. Странно, что Беловы еще не сделали это, будто забыли, или оттягивали специально. Расстояние между соперниками сокращалось, вот-вот наступит удар, а Ярослав все так же спокойно шел на несущийся таран. Всем своим видом он показывал, словно вышел на прогулку в парке, а не на бой. Не в силах смотреть, Мирослава закрыла глаза ладонями, оставив маленькую щелочку. Ее сердце будто замерло, а затем в тот же миг совершила мощный удар. Бах! От невероятной ударной волны вздрогнула вся арена, а защитный купол пошел волнами. Медленно убрав руки от лица, Мира в неимоверном шоке смотрела, как блондин с мечом и щитом врезался в купол, подобно пушечному ядру. Вот он был, несся на Ярослава, потом хлопок и он улетел. Звук разбившегося стекла привел ее в чувство, а стоило повернуть голову, как она увидела отца. Именно из его руки упал бокал с вином, расплескав содержимое. Сам же Измайлов замер, как вкопанный, а его брови взлетели на лоб. Его жена тоже не осталась равнодушной, отчетливо сглотнув и взглянув на мужа в глубоком шоке. Вся их вип-ложа будто умерла, погрузившись в тишину, что постигла и трибуны внизу. Люди просто затихли, пытаясь переварить то, что увидели. Да, Ярослав не стал уклоняться от тарана или убегать. Вместо этого он ударил, и не палкой, что была в его руке, а ногой. Он легнул своего соперника с такой силой, что того унесло в сторону барьера. Все, кто до этого сидел на диванах, повскакали с них и подошли к бронированному стеклу, с самыми разными эмоциями наблюдая, что же будет дальше. Чета Измайловых тоже присоединилась к ним, и глава этого рода, бросив взгляд на мальчишку, переместил его в сторону другой ложи, туда, где были Беловы. Из-за прозрачности стекол он мог увидеть Дмитрия Борисовича, Неврозова-младшего рядом с ним и красноволосую женщину в бордовом платье, что стояла справа от Абсолюта и держала того за руку. Дмитрий улыбался, с гордостью взирая вниз, туда, где был его воспитанник. Дорогой, дернула Ксения своего мужа, переведя взгляд с Абсолюта на арену, Измайлов увидел, как мальчишка вновь пошел вперед. Его соперник уже успел подняться с пола арены, с его лица исчезла улыбка превосходства, а в глазах было недоумение, сменившееся злостью. С боевым криком блондин вновь взял разбег, все ускоряясь, но теперь и Белов не шел простым шагом. Он побежал прямо на врага, а палка в его руках вспыхнула красным пламенем. Далее же началось форменное избиение. До этого любимец толпы, что всем своим видом внушал уверенность в победе, с треском проигрывал Белову. Он банально даже ни разу не ранил его. Мальчишка двигался так, что все удары Митусова уходили мимо, а щит его не спасал. Но больше всего аристократов, любителей красивых танцев в сражениях, поразил стиль бывшего простолюдина. Поразил своей эффективностью и опасностью. Даже находясь в VIP-ложах, каждый из них ощутил, будто шеи коснулась холодная сталь, отчего по коже бежали мурашки. Тот, кто обучал Белова, воспитывал из него неблагородного аристократа, где главная красота и грация, а воина, призвание которого лишь в одном – убивать. Под конец, когда от Митусова не осталось живого места, на окровавленную арену забежали судья и приставленные работники. Противник Белова проиграл и не может сам признать поражение. Да что там, мальчишка сломал ему руки, попутно каким-то образом раскурочив весь щит и обломав меч на две части. И все это он сделал деревянной палкой. Вот только прибежавшие на помощь мужчины не сразу урезонили Ярослава. В какой-то момент, почти оказавшись рядом с ним и привлекшие его внимание, они застыли и даже попятились. «Знаешь, Мирослава», — тихо произнес Измайлов, провожая странным взглядом уходящего с арены Белова, «пожалуй, ты могла бы пригласить Ярослава к нам на ужин». Правда, со счастливой улыбкой и радостью в сердце от победы Ярика, Мира посмотрела на своего отца. «Правда, правда, да», — кивнул мужчина, «пора познакомиться с ним, как подобает». Закричав от радости, Мира бросилась обнимать своего отца, чуть ли не прыгая. «Спасибо, папочка, спасибо, спасибо, да ни за что, солнце», с улыбкой погладил он ее по волосам и встретился с глазами шокированной жены. «Мы будем очень рады видеть его у нас». Глава 9. В который раз я убеждаюсь, что выверты многомерной вселенной удивительны. Казалось бы, что уже видел все, что только можно, и меня ничем не пронять, но каждый раз это случается. Ярослав победил своего соперника. Более того, он его размазал в лучших традициях новобранцев ордена. Похожие поединки устраивались и у нас, чтобы проверить возможности будущих охотников. Слабый духом не станет охотником. Кровь, боль, стремление двигаться вперед и постоянная битва. Таков наш удел в службе кодексу, а потому неистовые битвы новобранцев – обычное явление. Но то, что произошло на арене ЦУ, выходило за рамки определенной нормальности. Уверен, что будь здесь старейшины, то они бы сразу же вцепились в мальчишку, дав ему лучших наставников и все необходимое для обучения. Более того, скорее всего, сам гранд-мастер Вульф стал бы лично его учить. Уверен, Ярик и сам не понимает, что показал в начале своего боя. Не осознает, что с ним произошло и как ему удалось без печати усиления ударить по сопернику так, что того сдуло в другой конец арены. Кодекс заметил его, тихо прошептал я, ощущая некий трепет и смотря, как Ярик покидает арену. Державшаяся за руку Лилит вздрогнула и посмотрела на меня широкими глазами. Но как, он же не вступил в орден, прохрипела она едва слышно, но даже из-за ликования и гула в нашей ложе я услышал ее. Именно это и удивительно. Только при вступлении в орден, пройдя инициацию и соблюдая традиции, кодекс обращал внимание на будущего охотника. Новобранец давал клятву защищать человечество и бороться со скверной, получая толику внимания кодекса. И чем сильнее становился охотник, тем чаще кодекс смотрел на него. Великие охотники, элита ордена, воины, носящие в своих душах частичку кодекса. Но Ярик не новобранец, он даже не знает об ордене и своем предназначении. И тем не менее, кодекс взглянул на него. Я прочувствовал тот момент особенно отчетливо. Момент, когда эмоции мальчишки били фонтаном, ярость кипела в нем, а желание победы охватило с головой. С тела на нижних уровнях моей души дрогнуло, а всем нутром я будто ощутил присутствие кодекса на арене. Почувствовал его взгляд, которым он одарил будущего великого охотника, дав ему силы сражаться. Как я уже сказал, только при посвящении новобранец получает внимание кодекса. Но случались моменты, очень и очень редкие, когда кодекс лично выбирал будущего охотника. Он признавал его, как отец, что встречает заблудшего сына, которого не видел долгие годы. Если такое случалось, то весь орден об этом узнавал. Старейшины отдавали точный и особо важный приказ найти этого разумного во что бы то ни стало. Благословленные. Саму их судьбу ведет кодекс. Он направляет их, защищает и дарует то, что недоступно многим. Я не раз вспоминал нашу с Ярославом встречу в тот день возле ларька с кофе и булочками. Какова была вероятность, что Душилов, возможно, единственный на весь этот мир, встретится с охотником? Мизерная, даже околонулевая, если только этого Душилова не привел сам кодекс. И теперь, смотря на мальчишку, которого возле арены обследовали целители, я задумался, а прибыл ли я для того, чтобы сокрушить эмиссаров и спасти этот мир, или же я здесь для того, чтобы найти благословленного кодексом, защитить его и привести в орден, который он сделает сильнее. Возможно, Агарис уже заметил, что мальчишка одарен вниманием кодекса. Слова о том, что Ярослав превзойдет меня и самого генерала, более не казались опрометчивыми. Кому, как неблагословленному, стать величайшим из охотников своей эпохи, о котором будут слагать легенды? Интересно, будь здесь старина маг, то он бы тоже почувствовал связь Ярика и кодекса? Скорее всего, у моего брата была особая чуйка на юные дарования, и ведь Ярик только в начале своего пути. Он еще юн, многого не понимает и не знает. У него нет печати, нет даже душ в океане, но он уже обладает силой, какая и не снилась многим новобранцам ордена. Да не думал, что своими глазами когда-нибудь увижу подобное чудо. Воистину, кодекс сделал свой выбор, и в этот день, на арене ЦУ, родился будущий великий охотник, что станет легендой ордена. Мне же нужно теперь сохранить его, сделать как можно сильнее и привести в стены крепости. Пожалуй, это даже первоочередная задача, стоявшая после спасения этого мира. Целители осмотрели Ярослава и отпустили его в раздевалку. Он победил, сокрушил своего врага и выплеснул ту ярость, что полыхала в его сердце. Сделал то, чему его обучали наставники. Но что-то было не так, пожар в груди не исчезал, нутро будто пылало, а тело бросало в жар и холод. Мальчишка и сам не понимал, как ему удалось ударить своего соперника так, что того отбросило, как пушечное ядро. Изначально он хотел подвести его поближе, затем сделать обманный маневр и ударить слева, но что-то внутри него требовало обратное, требовало принять удар в лоб, сокрушить несущийся таран, который вполне мог стоить не только победы, но и сломанных костей. И он пошел на поводу у этого желания. Более того, в тот краткий миг Ярослав будто ощутил, что на него кто-то смотрит. Этот взгляд, он отличался от тех, какими одаривали зрители. Он был монолитным, тяжелым, даже давящим, но в то же время добрым. Вместе с этим взглядом пришла и сила. Океан, что до этого бурлил, подобно магме, превратился в натуральное извержение вулкана. Сама душа мальчишки вспыхнула так, будто ее коснулось солнце. Он почувствовал, что в его силах сокрушить любую преграду, превратить ее в пыль, перешагнуть и идти дальше. Соперник, что ранее казался серьезным противником, стал не страшнее муравья. Затем же было легкое и теплое дуновение ветра. Оно коснулось его спины и шеи, исчезая в волосах. Кажется, он слышал даже шепот, который был рад встрече и сказал, что поможет, что он будет рядом, будет приглядывать и ожидать, когда тот придет к нему. А когда давящий взгляд и шепот исчезли, Ярослав ударил. Ударил со всей силы. Мощь никогда прежде ему не доводилось ощущать это. Абсолютную мощь, которая пришла к нему на короткий миг и так же быстро испарилась. Незабываемое ощущение. Но пусть бой закончен, соперник побежден, а Ярик прошел дальше, он никак не мог унять разбушевавшуюся душу. Нельзя показывать слабость перед зрителями, а потому он до последнего терпел, пока не зашел в коридор, ведущий в раздевалку. Здесь, в легком полумраке, он позволил себе прислониться спиной к стене и тяжело задышать. Че, что это было? Сорвался шепот с его пересохших губ. Неизвестность пугает, и мальчишка не понимал, что с ним произошло. То, что это было нечто из ряда вон выходящее, понятно, но что именно? Мимо прошел следующий участник отборочного этапа. Низкорослый и худой парнишка в очках лишь бросил взгляд на пытающегося отдышаться Ярика и безразлично последовал к арене. Сделав глубокий вдох и сжав зубы, мальчишка побрел дальше по коридору в свою раздевалку. Там его ждут наставники, и, может, они ответят, что же с ним произошло. Если же и у них не найдется объяснение, то Ярослав даже не знал, что думать и делать дальше. Впрочем, что делать-то и так понятно. Победить в турнире. Остановившись перед дверью, он вновь вдохнул и шумно выдохнул, а затем открыл ее, зайдя внутрь. В небольшой раздевалке, выделенной сразу нескольким участникам, стояла абсолютная тишина. Те, кто был здесь раньше, уже выбыли, и поэтому в ней остался один только Ярослав. Если не считать Агариса, который сидел на скамейке в позе лотоса с закрытыми глазами. Атар куда-то ушел. «Ты победил», спокойно, не открывая глаз, сказал учитель. Скупая похвала из уст древнего демона стала привычной для Ярика, а потому он лишь кивнул и произнес: «Да, учитель, победил. Вижу, что у тебя есть вопросы». «Как он мог видеть его, если даже не смотрит?» «Ответ на них тебе даст Дмитрий, когда придет время. От себя же могу сказать, что я удивлен». «Чему именно, учитель?» Вздохнул мальчишка, положил меч на скамью и взял бутылку воды из шкафчика. «Тому, что ты обрел, хоть пока и не осознаешь ценность этого. Расскажи мне», — открыл демон кристально чистые синие глаза и серьезно посмотрел на ученика. «Что ты почувствовал? Как это было?» Сделав несколько глотков живительной влаги, Ярик уселся рядом с наставником на скамью и начал свой рассказ. Пожар в груди постепенно утихал, как и бушующий океан. Что бы с ним ни произошло, это сходило на нет, оставляя после себя легкое чувство усталости. «Истинно говорят мудрецы», — оскалился генерал. «Многомерная вселенная умеет удивлять. Запомни это чувство, ученик. Попытайся осознать его, принять и сделать частью себя. Попытайся вспомнить то дуновение ветра, направленный на тебя взгляд и ту силу, что переполняло тебя. В будущем оно тебе пригодится». «В каком будущем?»